Глава 5. Агата. «Ненавижу этого ублюдка!» — шиплю сквозь зубы, топнув ногой. Теребя сигарету в руках, я пытаюсь успокоиться. Только ни хрена это не получается. Мой начальник окончательно довел меня. Прежде всего, своей неприкрытой тупостью. Жаль, что не могу поставить его на место. «Не понимаю, почему ты отказалась от должности?» — вдыхает сизый дым моя коллега. «С Леркой мы всегда ходим курить в дальнюю беседку после обеда. Она не поймет, никто не поймет, и мне самой иногда хочется послать всех к черту. Ты же знаешь, Славка не одобряет». Говорю, делая новую затяжку. «Черт, черт и черт! Но почему я не могу быть такой, как от меня ждут?» «Все равно не понимаю», — вдыхает Лера. «Почему бы тебе не послать муженька к черту?» Она меня не поймет, а у меня нет выбора. Жена должна всегда и во всем слушать мужа и никогда ему не перечить. Так меня воспитала мама. А уж чего жена точно не может себе позволить, это быть влиятельнее мужа и занимать высокую должность. Вот в этом все мои родные сходятся единогласно. И Славик даже слушать не хочет, когда я завожу речь о своих мечтах. Странно, как эти самые мечты еще не выветрились из моей головы за долгие годы маминого воспитания и 5 лет брака. Если бы я была такой, как нужно мужу, то мысли о повышении в должности не терзали бы мою голову. Я бы не рвалась на курсы повышения квалификации, не оплачивала бы втайне от мужа обучение по управлению персоналом и всякие гандоны типа моего нового шефа, чье место мне предлагали занять месяц назад, не трахали бы мне мозг. Нет, я бы просто сидела и ждала позволения от каждого, кто считает себя вправе командовать моей жизнью. Но, к сожалению, огонек надежды еще тлеет внутри. Вот только более-менее приличного плана прийти к заветному у меня пока нет. «Потому что не могу, Лер». Вдыхаю, кажется, всю тяжесть мира. Ни одному человеку, даже Лерке, не суждено понять, как непросто носить в себе бесконечное раздражение на всех и вся. Уйти — значит предать семью и мужа. Все, во что верят мои близкие и во что с детства приучили верить меня. Я не могу решиться на такое. Мои близкие, они важны для меня. Поэтому остается только терпеть, делая вид, что мне все равно, если верхом моей карьеры будет та должность, на которой я нахожусь теперь. А ведь часики тикают, и предлагать повышение мне перестанут рано или поздно. Все однажды привыкнут, что умница Агата готова трудиться за гроши, делая работу за троих. Да кого я обманываю? Мой новый шеф именно так меня и воспринимает. «Ненавижу, ублюдка», — повторяю, швыряя окурок в урну. «На самом деле это себя я ненавижу за то, что не могу получить желаемое». Вслед за мной окурок тушит и Лерка. Перерыв заканчивается. Нам пора возвращаться в офис. Работу работать, которую я, кстати, очень люблю. Если бы не необходимость довольствоваться тем, что я давно переросла, то этот офис с легкостью можно было бы назвать работой мечты. Но ничего идеального не бывает. Это я усвоила еще в детстве, когда мама постоянно указывала мне на мои недостатки. Конечно, она хотела как лучше. Я даже благодарна ей за то, что приучила меня держать свой вес на одной отметке. Иначе, ко всем моим злоключениям, давно бы добавилась проблема поиска подходящего сарафана 50-го размера. Вместе с подругой мы заходим в здание, поднимаемся на лифте и возвращаемся к своим задачам. Кому-то все это может показаться скучным, да и огромный open space гудит, как шумный улей с 9 утра до 6 вечера, ежедневно, кроме выходных. Но мне нравится эта суматоха. В ней я ощущаю свою значимость, пусть и не в той мере, на которую способна. Агата. «Начни со сводки, которую ты должна была сделать еще 2 часа назад». Гремит над головой голос того самого ублюдка, то есть шефа. «Кирилл, а тебе не приходило в голову, что подготовка финансовой сводки — это исключительно задача начальника отдела?» Стараясь, чтобы мой голос звучал как можно ровнее, поднимая взгляд на самодовольную рожу этого утырка. «Конечно, ему приходило это в голову», о чем свидетельствуют красные пятна на лице, которые стали проступать после моих слов. «Не Кирилл, а Кирилл Аркадьевич», — повышая голос, напоминает это чмо. «Я твой начальник, не забывайся». «Чмо оно и есть чмо. Кириллом Аркадьевичем это несчастье стало месяц назад, когда заняла должность, которую сначала предложили мне, и от которой я великодушно отказалась. А до этого сие недоразумение в деловом костюме и с перекошенным галстуком было Кириллом. Как же мне хочется заехать по фазе чму Аркадьевичу, кто б только знал. Но вместо этого, набрав побольше воздуха в грудь, выдыхаю. Хорошая правильная девочка Агата во мне в очередной раз одержала реванш над заносчивой бунтаркой, поэтому, скрипнув зубами, делаю то, что велят. Успокаиваю себя тем, что моих навыков станет больше от того, что чму Аркадьевич сваливает на меня свою работу, а это путь к повышению. Правда, осталось убедить мужа в том, что женщина может и должна занимать руководящую должность, а это самое трудное в моем плане. До конца дня готовлю сводку, и только потом еду домой. Ухожу ровно в 6. Слава не любит, когда я задерживаюсь. Муж привык к вниманию и заботе с моей стороны, и он считает это моей главной задачей в жизни. Меня тоже приучили думать именно так. Но иногда изнутри рвется желание доказать всему миру, что я способна на большее. Вот только никому это не интересно. Приходится задвигать неуемную фантазию куда подальше. По пути заезжаю в супермаркет и покупаю продукты. Один и тот же набор. Я хватаю с полки привычные упаковки, не задумываясь. Мне нужно успеть все это отнести домой и приготовить ужин до того, как муж вернется со службы. Поэтому ни к чему размышлять о том, что интересного можно придумать из разных продуктов, и для эксперимента нет времени. Моя жизнь рассчитана по часам. Причем даже не мной. Скорее, обстоятельствами. Но у кого бывает иначе? В детстве все решала мама. Бассейн, классический танец, курсы фортепиано. Я едва успевала их посещать, но мама всегда была неумолима. Она считала, что женщина должна быть всесторонне развитой, чтобы уметь скрасить досуг мужчины. А маме перечить было несложно, а невозможно. Она всегда умела ранить словами больнее меча. Поэтому я даже не пыталась заикаться о том, что к музыке у меня нет способностей. Танцевать я предпочитаю спортивный танец, а от хлорки в воде бассейна стягивает кожу и болят глаза. И только повзрослев, стала понимать, что такой набор навыков никому, никому не нужен. Еще одним пунктиком мамы был иностранный язык. И бог знает, почему выбор пал именно на французский. Ведь логичнее было вбивать в голову несчастному ребенку знания английского, но моя мать руководствовалась своей логикой, постичь которую не дано никому, кроме нее. Она любила французскую литературу, язык этот казался ей произведением искусства, поэтому дочь была просто обязана знать его так, что под зубов отскакивал, и к моим секциям добавился еще и репетитор по французскому. Надо сказать, цели своей мамы добилась. Я научилась довольно сносно говорить на языке и даже прочла несколько ее любимых книг в оригинале, чем она безумно гордилась, не забывая упоминать об этом факте каждому, кого она прочила мне в мужья. О ее поисках подходящего для дочери кандидата можно слагать легенды. Мне казалось, что она просто смешна в своих потугах. Но когда на горизонте появился Славик, я впервые ощутила, что мама была права.